Девятый час утра небанного дня, но полтинное отделение сандуновских бань с ливрейным швейцаром у входа со Звонарского переулка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во втором этаже дворца. Купаться в бассейн сандуновских бань приходили артисты лучших театров, и между ними почти столетний актер, которого принял в знак почтения к его летам Корж. Это Иван Алексеевич Григоровский, служивший на сцене то в Москве, то в провинции, и теперь игравший злодеев в старых пьесах, которые он знал наизусть, и играл их еще в 40-х годах. Он аккуратно приходил ежедневно купаться в бассейне раньше всех. Выкупавшись, вынимал из кармана маленького жулика, вышибал пробку и, вытянув половинку, а то и до дна, закусывал изюминкой. Из-за этого жулика знаменитый московский доктор Захарьин, бравший за визит к объевшимся на масленице блинами купцам по 300 и по 500 рублей, чуть не побил его палкой. Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, стеснение в груди. Ему посоветовали сходить к Захарьину, но узнав, что за прием на дому тот берет 25 рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием, и Захарьин его принял. Первый вопрос. «Водку пьешь?» «Как же, пью». «Изредка?» «Нет, каждый день». «По рюмке, по две?» «Иногда и стаканчиками». Кроме водки зато ничего не пью. Вчера на 3 именинах был. Рюмок 30, а может и 40. Обезумел Захарьин, вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орет. Что? Сорок? А сегодня пил? Вот только глотнул половину. И показал ему из кармана жулика. «Захарьин ударил меня по руке, — рассказывал приятелям Григоровский, — да я держал крепко. Вон отсюда, гоните его!» На шум прибежал лакей и вывел меня, а он все ругался и орал. А потом бросился за мной, поймал меня. «А давно ли пьешь? Сколько лет?» «Пью лет с 20». На будущий год 100 лет. Сидя в кабинке сандуновских бань, где Ганецкий ввел продажу красного вина, старик рассказывал. А пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И ее я видел, и Пушкина видел. Любил жарко париться. Пушкина? Удивленно спросили его слушатели. «Да, здесь. Вот этих каюток тогда тут не было. Дом был длинный, двухэтажный, а зала дворянская тоже была большая, с такими же мягкими диванами. И буфет был, проси, чего хочешь. Пушкин здесь и бывал. Его приятель меня и пить выучил. Перед диванами тогда столы стояли. Вот сидим мы, попарившись за столом, и отдыхаем, я и Дмитриев, пьем брусничную воду. Вдруг выходит, похрамывая, Денис Васильевич Давыдов, знаменитый. Его превосходительство квартировал тогда в доме Тинькова на Пречистенке, а супруга Тинькова — моя крестная мать. Там я и познакомился с этим знаменитым героем. Он стихи писал и, бывало, читал их у крестной. Вышел Денис Васильевич из бани, накинул простыню и подсел ко мне, а Дмитриев ему... «С легким паром, ваше превосходительство, не угодно ли брусничной, ароматная?» «А ты не боишься?» — спрашивает. «Чего? А вот ее пить. Пушкин о ней так говорит. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда, и оттого он ее пил с араком». Денис Васильевич мигнул, и банщик уж несет 2 бутылки брусничной воды и бутылку арака. И начал Денис Васильевич наливать себе и нам 1/2 стакана воды, 1/2 стакана арака. Пробую, вкусно. а сам какие-то стихи про рака читает. Не помню уж, как я домой дошел. В первый раз напился, не думал я, что арак такой крепкий. И каждый раз, как бывало, увижу кудрявцевскую карамельку в цветной бумажке, хвостик с одного конца, так и вспомню моего учителя. В эти конфетки узенькие билетики вкладывались по две строчки стихов. Помню, мне попался билетик «Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда». Потом ни арака, ни брусничной не стало. До жуликов дожил. Дешево и сердито.